Бланканалис вышел из своего укрытия за деревьями, стал спиной к ограде и подставил Болону руки. Тот одним прыжком перемахнул через сетку. Как только он оказался по ту сторону, политик лукаво улыбнулся и сказал: «Мне кажется, у генерала было только две собаки». «Очень смешно», — прошипел Болон. «Да ты, я смотрю, весельчак. Поздравляю». Встав на колени, он нагнулся, чтобы рассмотреть уснувших собак. Мак вытащил стрелки, потрепал зверюк по загривку, а затем передал пистолет со стрелками своему напарнику. «Мне он больше не понадобится», — проворчал он. «Возвращайся на место и будь начеку». Бланканалис щелкнул каблуками, по-шутовски отдал честь и скрылся за деревьями. Болон пересек дорожку, перелез через внутреннюю ограду и медленно пошел через парк, скрываясь в тени деревьев. Как всегда во время операции, маг был в черном комбинезоне. Лицо и руки он зачернил, по традиции разведчиков и командос, специальной краской. Справа на поясе, в открытой кобуре, висел громадный, устрашающего вида отомак. Рукоять береты с глушителем на стволе торчала из кобуры под мышкой. Многочисленные карманы комбинезона были набиты патронами, запасными обоймами и всяким мелким инструментом, а в специальном кармашке на животе находились миниатюрные электронные приспособления, изготовленные гаджетом Шварцем. Пройдя полпути к дому, Болон остановился в тени пышного цветущего куста и вызвал по радио свой боевой фургон, укрытый в нескольких сотнях метров от ограды. Там, за рулем, томился в бездействии гаджет Шварц. «Я почти рядом с домом», — прошептал Болон. «Как слышишь меня? Прием!» Из крошечного динамика, укрепленного у него на плече, тут же раздалось: «Замечательно! 5 баллов! Аппаратура работает как часы!» Болон двинулся дальше. Он рассчитывал провести обычную разведку, собрать необходимые сведения. Взрывать этот дом вовсе не входило в его планы, ведь раньше Хоулин Харлан был его другом. Один вопрос не давал Маку покоя: кем стал теперь отставной генерал Харлан Винтерс? Другом или врагом? Во всяком случае, Болон понимал, что Винтерс представлял для него огромную опасность. Вполне могло случиться, что он станет последней проблемой Болона. На основании полученных ранее сведений, Мак знал, что Хоулин Харлан за большие деньги стал марионеткой организации. Слухи об этом дошли до него еще до того, как он приехал в Сан-Диего. Конечно, эта информация могла оказаться ложной. Если же генерал на самом деле по уши увяз в дерьме, то Болон не мог оставить его в беде. Но если Винтерс переметнулся на другую сторону, Мак тем более не мог этого так просто оставить. Складывалась довольно скверная ситуация. Итак, прежде всего, следовало четко определить, кем был генерал Винтерс, другом или врагом, и сделать это необходимо так, чтобы сам генерал ни о чем не догадался. Собственно говоря, речь шла не столько о разведке, сколько об определении вероятной цели. Хоулин Винтерс, зарекомендовавший себя крупнейшим тактиком во время Вьетнамской войны, был не из тех людей, которые легко позволяют взять над собой верх. Судя по всему, в Сан-Диего Болона ожидали тяжелые испытания. Решение побывать на вилле Винтерса было принято после серьезных размышлений, длительного наблюдения за виллой и кропотливого сбора необходимой информации. Маку предстояло обшарить виллу от подвала до крыши всего за несколько минут. Он должен был уложиться в это время, ведь операцию продумали до малейших подробностей, и никаких срывов не предвиделось. Болон несколько раз бродил в окрестностях виллы, колесил вокруг на машине и, наняв катер, изучал подходы к ней со стороны океана. Чтобы иметь полное представление о привычках хозяев дома, Мак составил детальный график их приездов и отъездов, не забыв при этом и о гостях виллы. Бланканалис, в свою очередь, крутился по округе на маленьком грузовичке для доставки хлеба, вступал в разговоры с соседями Винтерса и хозяевами окрестных магазинов. гаджет Шварц занялся подслушиванием. Ему удалось подсоединиться к телефонной линии, и он записывал все разговоры за последние двое суток. Свой пост прослушивания он устроил прямо в фургоне Болана. Итак, первая вылазка проходила пока без сучка и задоринки. Болан знал, куда надо идти, а каких мест следовало избегать. Он тщательно изучил план дома, знал все ходы и выходы. Кроме того, маг умел получить максимум информации за минимально короткое время. Главной целью визита Болана к генералу была установка микрофонов в прихожей, библиотеке, столовой и маленьком кабинете рядом с комнатой Харлана Винтерса. Маг рассчитывал, что все пройдет гладко, как по маслу. Но не тут-то было. В соответствии с планом операции, Болан должен был начать осмотр дома с библиотеки, расположенной на первом этаже. В камине, сложенном из бутового камня, красноватыми огоньками едва тлели угли. В углу библиотеки мягко светил торшер, выхватывая из полумрака часть письменного стола из красного дерева и напряженное лицо, сидевшей за ним молодой девушки. На вид ей было лет 25. Длинные светлые волосы шелковым водопадом струились по ее плечам. Сквозь прозрачную ночную рубашку прорисовывались очертания ее прекрасного, стройного тела. Болан узнал Лизу Винтерс, племянницу генерала. Он не раз следил за ней в бинокль, когда она, обнаженная, загорала или купалась внизу, на частном пляже. Вблизи она казалась еще красивее, несмотря на ужас, исказивший ее черты. Она была почти в шоковом состоянии. Генерал Хоулин Харлан тоже находился здесь, в некотором роде. Он сидел у камина в большом глубоком кресле. Его руки, как плети, висели по обе стороны подлокотников. Часть черепа была снесена. Кровь, залившая его лицо, уже запеклась. Зловещие пятна темнели на полу и на решетке камина. Тут же на ковре справа от кресла лежит кольт 45-го калибра. Девушка смотрела на Болана широко раскрытыми глазами, будто ждала, что с его появлением кошмар рассеется, и от него не останется и следа. Маг приблизился к генералу, опустился на колено и, ни до чего не дотрагиваясь, внимательно осмотрел труп своего бывшего командира. «Гаджет!» — тихо произнес Болан, склонив голову к микрофону миниатюрной рации, укрепленной у него на плече. «Да!» — тут же ответил Шварц. «Хоулин Харлан мертв!» «Понял!» — чуть помедлив, осипшим голосом отозвался Шварц. «Все отменяется! Скажи политику, что я возвращаюсь!» «Окей!» Болан со вздохом поднялся и повернулся к девушке, которая так и не тронулась с места. «Слишком поздно!» — сказал Болан. «Уже давно слишком поздно!» — бесцветным голосом откликнулась она. Слова с трудом вырывались из ее пересохшего горла и казались Болану каким-то безжизненным скрипом. «Как вы сказали?» «Уже давно слишком поздно!» — монотонно повторила Лиза Винтерс. Какое-то время девушка отсутствующим взглядом смотрела на Болана. Казалось, он вовсе ее не интересовал. «Кто вы? Из здешних десантников?» «Не совсем». Он отвернулся и стал рассматривать пепел в камине. «Я все сожгла», — сказала она с вызовом. «Можете вернуться и сказать им об этом». «Не совсем все», — пробормотал Болан, осторожно роясь в пепле, чтобы выудить оттуда несколько пожелтевших листков. «Вот что для вас важнее всего!» — закричала она почти в истерике. «Эти гадкие документы! На все остальное вам наплевать!» И она была уже на пределе. Болан продолжал рыться в пепле. Он гасил огонь и осторожно складывал обрывки листков в кармашек на животе. Затем он подошел к бару, плеснул в стаканчик виски и отнес его девушке. Он подержал стаканчик у ее рта. Она немного отпила, поперхнулась и оттолкнула его руку. «Мне это не нужно!» — простонала она. «Когда произошло несчастье?» «Не знаю. Кто вы? Как вы сюда вошли?» «Вы уже позвонили?» — спросил Болон, не отвечая на ее вопросы. Она отрицательно покачала головой. «Зря!» Мак снял трубку. «Кому бы вы хотели позвонить?» «Я думаю, Карлу». «Кто такой Карл?» «Карл Томпсон, наш адвокат». Болон нашел его телефон в алфавитке, лежавший рядом с аппаратом. Он набрал номер, дождался первого гудка и, протянув трубку девушке, отошел к двери и остановился, чтобы проследить, ответит ли ей. «Карл, это Лиза! Генерал покончил с собой! Мне нужна помощь, Карл! Помогите мне! Боже мой, помогите мне!» Болон незаметно вышел. Да, новое поле боя обещало быть очень любопытным. С неизменной сигаретой во рту, эмоциональный, настоящий лидер, Хоулин Харлан был вожаком, за которым его люди шли в огонь и в воду, потому что он внушал им доверие, а вовсе не потому, что на должность начальника его назначил Конгресс. Однако он не был самым любимым офицером в лагере. Одним не нравились его требования. Они ворчали, ругались, клялись, что в одну из темных ночей пустят пулю в затылок Харлану Винтерсу. Другие готовы были отрезать себе руку, только бы не попасть в его подразделение. Но все без исключения уважали его. Некоторые просто обожали, а кое-кто был готов отдать даже за него жизнь. Он чем-то напоминал генерала Паттона, этакого отца солдатам. И вот теперь, прожив год гражданским человеком, он покончил с собой. Это никак не укладывалось у Болона в голове. Разумеется, бывает, что и сильные люди ошибаются, но не до такой же степени. Болон отказывался поверить в самоубийство Винтерса. «Ну, и что ты об этом думаешь?» — спросил его Бланканалис. «Не знаю», — пробурчал Болон. «Я не детектив, а если бы и был им, то оценивал бы факты так, как они мне представляются». Хоули понимал свое безвыходное положение. Его обложили со всех сторон, поэтому он покончил с собой. Но в глубине души я не могу с этим согласиться, политик. Внутренний голос подсказывает мне, что здесь что-то не так. «Я согласен с тобой», — произнес Шварц. «Хоули не мог покончить с собой». Трое мужчин весь вечер разбирали листки, которые Болон подобрал в камине библиотеки Винтерса. 12 машинописных страниц сохранились почти полностью. Это была переписка Винтерса с одним из высокопоставленных чиновников Пентагона, который соглашался на снижение качества большой партии военного снаряжения, изготавливаемого предприятием Винтерса по заказу правительства. Содержание некоторых писем подтверждали информацию о Харлане Винтерсе, полученную Болоном в Вашингтоне. Палач все больше и больше укреплялся в своих подозрениях. Выйдя в отставку, генерал снова заявил о себе, но на этот раз как президент свежеиспеченной калифорнийской корпорации, продукция которой шла на нужды армии. Винко родилась в результате слияния полудюжины каких-то темных компаний, которые никогда раньше не работали по правительственным заказам. Зато Винко появилась на свет, уже имея подписанные правительственные договоры. Такой стремительный взлет совсем еще молодого предприятия, а также некоторые другие подозрительные обстоятельства, заставили насторожиться ряд правительственных служб. За деятельностью корпорации был установлен жесткий контроль. Одна комиссия сменяла другую, но начатые расследования тут же прекращались по приказу из Вашингтона, благодаря стараниям одного из законодателей, которого Болон недавно ликвидировал по причине его слишком тесных контактов с мафией. Конечно, частично Болон был в курсе деятельности своего бывшего командира еще до приезда в Сан-Диего, но уже тогда он подумал, что настанет такой день, когда ему придется взять на себя ответственность и казнить того, кто сам создал палача. Некогда Хоулин Харлан был наставником Болона. Еще подполковником он служил во Вьетнаме в качестве военного советника задолго до событий в Тонкинском заливе. После эскалации боевых действий он, как зеленый берет, стал руководить подрывными действиями в тылу противника. В ту пору Болон в качестве специалиста-оружейника прибыл в зону военных действий для обеспечения оружием и оказания помощи в боевой подготовке свирепым горцам. Вполне понятно, что вскоре и он, и другие советники-американцы оказались под началом легендарного Хоулина Харлана Винтерса. В группах командос, как правило, не соблюдаются обычные уставные отношения, которые в других условиях являются непреодолимым барьером, отделяющим командира от подчиненных. Болон и Винтерс быстро нашли общий язык и привязались друг к другу, испытывая взаимное уважение. Особое впечатление на полковника произвели мастерство снайпера и хладнокровие, которое не покидало Болона даже в самом жарком бою. Под руководством Харлана Винтерса сержант Болон стал лучшим снайпером-охотником в зоне ведения боевых действий. Он являлся стержнем первой группы командос, которая прошла специальную подготовку по выживанию в экстремальных условиях и готова была подолгу вести боевые действия в отрыве от своих частей. Хоулин Харлан сам участвовал в первых рейдах этой группы нового психологического оружия американцев. На первой операции Болон и Винтерс обычно ходили в сопровождении группы из 5-6 горцев, тщательно отобранных для этой цели. Позднее группы стали почти целиком формироваться из одних американцев, а их деятельность распространилась по всей территории, где свирепствовали вьетконговские террористы. Командиром охотников менялась в обязанность преследовать их и уничтожать в собственном логове, но официальных приказов на выполнение подобных заданий охотники почти никогда не получали. Хоулин Харлан действовал на свой страх и риск. Он был не из тех, кто нуждался в чужих командах. Он умел приказывать сам. «На войне есть только одно правило», — частенько повторял он Булану. «Победить противника!» Харлан Винтерс привык к победам. Его охотников знали и боялись во всех вражеских лагерях Юго-Восточной Азии.